как продажа оружия Ирану и передача миллионных средств Контрас. Возникает, наконец, и такой вопрос. Кто, в конце концов, в Соединенных Штатах Америки разрабатывает внешнеполитическую стратегию страны? Группа Норт и компания или мозговые центры, непрерывно заседающие в ситуационной комнате Белого дома и его овальном кабинете? И опять о роли Рейгана в операции «Ирангейт Контрас». Обозреватели высказывают такие соображения. Если президент знал об этой акции, а большинство опрошенных уверены в этом, то он нарушил законы, принятые Конгрессом. Если же, предположим, президент не знал об операции «Ирангейт Контрас», то опять-таки у обозревателей возникает вопрос, что же это за президент, при котором под крышей Белого дома могут тайно от главы государства совершаться такие акции беззакония. Первые дни слушания в Russell Building неоднократно свидетельствовали о том, что президент знал гораздо больше, чем до сих пор признавалось Белым домом. Этот вывод принадлежит председателю специальной сенатской комиссии по расследованию Ирангейта Иноуэю. О том, что он неоднократно информировал президента об операции, заявил на слушании его бывший помощник по национальной безопасности Макфарлейн. В увесистых томах материалов об Ирангейте значится и дата официального признания администрации скандальной истории. С сообщениями о ней выступил 25 ноября 1986 года министр юстиции МИЗ. Именно в этот день подполковник Норт был уволен из Совета национальной безопасности. Это была как бы первая кость, брошенная разбушевавшемуся политическому Вашингтону. Вина, дескать, только в нем. Норт – инициатор и исполнитель авантюры. Отставной генерал военно-воздушных сил Сикорт рассказал на слушаниях, что именно 25 ноября 1986 года он встретился в номере одного из отелей в пригороде Вашингтона в Вирджинии с Нортом. Генерал приехал на явку к подполковнику, который считался его патроном по операции. Когда оба собрата по Ирангейту расположились в креслах, подводя итоги печального дня, в номере раздался телефонный звонок. Сикорт свидетельствует. После того, как Норт снял трубку, он быстро поднялся и замер по стойке смирно. «Да, господин президент». «Слушаю, господин президент». «Благодарю, господин президент». Звонил президент Рейган, который выразил, как показал Сикорт, свои соболезнования Норту в связи с тем, что его вынуждены были уволить. Тогда же он назвал подполковника героем, подчеркнув, что его день еще придет. Аналогичный звонок последовал почти в одно и то же время и от вице-президента Буша, который также выразил Норту свое сочувствие и благодарность за проделанную работу. Несколькими днями раньше, а точнее 21 ноября 1986 года, Норт совершил с помощью своей секретарши Холл акцию, которая также включена в документы расследования Комиссии Конгресса. Они уничтожили в специальной режущей машине секретные документы Совета национальной безопасности, которые могли бы пролить свет на реальную картину осуществления Ирангейта и на имена тех, кто был непосредственно связан с тайной операцией. Причем после того, как перед уволенным Нортом закрылись ворота Белого дома, там побывала по его указанию Холл и вынесла дополнительные документы. В американской печати появилось клише, воспроизводящее страничку из дневника Норта, помеченной 21 ноября 1986 года рукой подполковника. На расчерченных по часам строчках отмечены визиты, имена собеседников, места встреч. Чаще всех в пометках Норта упоминается бывший помощник президента по национальной безопасности контр-адмирал Поинтекстер, бывший шеф ЦРУ Кейси, а также министр юстиции Соединенных Штатов Америки МИЗ. значится там имена Ричарда Миллера и Карла Ченнела –